Глава 16. Так? Она никогда еще не кричала. Отчаянный, захлебывающийся от невыразимого ужаса и боли крик сестры разрывал мальчику сердце, парализовал волю и сковывал разум. Всем своим существом, всей душой Петя рвался сейчас туда, внутрь этого жуткого камня, чтобы помочь Любе спасти ее, исправить ошибку, прогнать зло. Но душа не могла ничего сделать без помощи тела. А тело вместе с волей превратилось в трясущееся от ужаса желе. И разум трясливо шепнул на ушко. Ты все равно ничего не сможешь сделать. Входа больше нет. Ну подумай сам, как ты собираешься попасть внутрь? Входа действительно больше не было. Вместо круглого отверстия на стене появилась уродливая заплатка. Причем никаких швов на заплатке не было. Они со стеной были единым целым. А Люба все кричала. Нет, уже не кричала. Выла на одной ноте. В этом вое не было ничего человеческого. Ноги мальчика окончательно отказывались выполнять свои функции. И Петя сполз по стенке вниз, зажав ладонями уши в отчаянной попытке спастись от страшного воя. Но что для этого кошмарного звука какие-то мягкие детские ладошки, когда он легко проникал даже сквозь толщу древнего камня. Поэтому Петя все равно слышал и слушал до тех пор, пока крик сестры не оборвался, завершившись странным булькающим звуком. Тишина, обрушившаяся на мальчика, была еще страшнее крика, потому что это была мертвая тишина. Петя убрал ладошки от ушей, робко позвал. «Люба?» Нет ответа. «Любочка, прости меня! Я не знал, что так будет! Я не хотел! Люба!» Тишина презрительно усмехнулась, хрустнув где-то вдали веткой. «Не молчи, пожалуйста! Мне страшно!» Заплакал Петя, судорожно пытаясь подняться на ноги. На все те же непослушные, скрюченные тонусом мышцы ноги. Лысый дядька его обманул. Все осталось по-прежнему, а вот Люба... Сейчас в эту минуту противная вредина, всю жизнь только и делавшая, что шпынявшая и обижавшая младшего братишку, была для Пети самой любимой, самой нужной на свете. Он что угодно был готов перенести от нее, любые издевки, пусть даже колотит его с утра до ночи. Главное, даже для себя мальчик не мог озвучить свой основной страх, боясь, что от его слов страх станет явью. Утирая грязным кулачком слезы, Петя с трудом, но все же поднялся. Ткнул уродливую заплатку на стене раз, другой, третий, потом забарабанил по камню руками, сдирая нежную кожу до крови. И отчаянно, безнадежно, пытаясь докричаться до сестры. «Люба! Люба!» Вместо ладошек Люба! Давно уже пульсировала болью кровавое месиво. Каменная заплатка стала красной. Но Петя не обращал на это никакого внимания, продолжая рваться внутрь в безумной надежде увидеть там просто мстительно затаившуюся сестру. А вдруг она кричала просто так, из вредности, чтобы напугать и обманувшего ее брата, и сейчас молчит по той же причине. «Пусть это будет так, Боженька, пожалуйста, пусть это будет так. Петя аж взвизгнул от неожиданности, когда в покрытой его кровью каменной заплатке вдруг появилась тоненькая трещина, побежавшая по контуру все быстрее и быстрее, и становилась все шире и шире. Мальчик едва успел отпрянуть в сторону, как трещина завершила свой бег, и, принявшая свой первоначальный облик, плита с грохотом упала на землю, открывая круглый вход внутрь камня. Петя робко приблизился к угрюмому черному глазу Дальмена и, не отваживаясь заглянуть внутрь, позвал еще раз. «Люба! Ну ладно, ладно! Ты победила! Ты напугала меня, я на самом деле боюсь! Мне очень-преочень страшно! Я всем расскажу, как перетрусил, если хочешь! Только не молчи больше, слышишь меня? Любочка, ну прости меня!» Тишина. Все та же тишина. Только с другим запахом. Если перед этим тишина была наполнена ароматом утреннего леса, хвои, ягод, травы, то сейчас все эти ароматы перекрыл тяжелый, сладковатый, вызывающий тошноту запах. Так пахло на соседском дворе, когда закололи свинью для свадебного стола, кровью и смертью. Петя почувствовал, как его собственная кровь вдруг отхлынула от сердца и устремилась в ноги, сделав их неподвижно тяжелыми. Нет! Нет! Нет! Кто это так кричит? Сорвано, жалобно, отчаянно. Ветер? Сосны? Камни? Нет, это он кричит и лезет упрямо, лезет внутрь, срываясь и снова поднимаясь, цепляясь, ставшими еще более непослушными руками за края черной дыры, разом трусливо забившись в угол души, верещит оттуда. «Не надо, не лезь туда, надо вернуться и позвать старших, там опасно!» Но в 7 лет Петя впервые в жизни узнал, что такое обезуметь от горя. Или обезразумить. Когда голос разума не доходит до тебя, увязнув в бездонном болоте ужаса и отчаяния, он все-таки попал внутрь страшного камня. И поначалу ничего не увидел, заслонив с собой единственное отверстие, инстинктивно отступив в сторону, пропуская свет, замер, недоверчиво рассматривая совершенно пустое помещение внутри каменюки. Любы здесь не было. Нигде. Если только не спряталась вон за тем прямоугольным постаментом, который сестра и приняла, похоже, за сундук. Мальчик несмело улыбнулся. Потом облегченно рассмеялся во весь голос. — А, ну... Ну ты даешь, Любка! Так меня разыграть! Тебе в актерке идти надо, злую ведьму играть! Молчание. И все тот же запах, источника которого Петя пока не нашел. Вроде внутри все было чисто. Темный камень, конечно, но и только. «Хватит уже!» Едва улыбаясь, мальчик заковылял к постаменту. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать! Любочка, если ты хотела изобразить мертвую, не надо прятаться! Мертвяки не ходят, а я хожу!» «И уже почти пришел! Тук-тук! Я тебя нашел!» И мальчик заглянул за постамент, опершись рукой на его край. За постаментом никого не было, а рука вляпалась во что-то теплое и липкое. Петя автоматически поднес ладошку к глазам и тоненько на одной ноте завизжал, уставившись на ставшую еще более красную руку, с которой закапала кровь. Не его, его уже подсохло немного, да и не было на его ссадинах столько. Сколько ее было на этом постаменте! И темным был он не от природы, а от крови. Она еще стекала по краям жертвенника. Мальчик не знал, откуда в голове взялось это слово, но вдруг он четко осознал, что это за постамент, шлепаясь на пол с противным хлюпающим звуком. Но больше ничего и никого на жертвеннике не было. Хотя Петя, сдерживая рвущуюся наружу рвоту, присмотрелся к центру отливающего багровым постамента. Потом наклонился, потом, словно сомнамбула, протянул руку и взял лежащий там медальон, абсолютно чистый, без следа крови, и надел его на шею. А в следующее мгновение на него обрушился мрак.